Словно в подтверждение этих слов, неподалеку разом ахнули несколько взрывов. Консерваторы, не взяв город с налету, приступили к осаде и начали бить по выявленным позициям и по ближайшему тылу. Наверное, вели перегруппировку под прикрытием артиллерии и готовили новый штурм. Капитан на дороге встревоженно глянул на столбы дыма и вновь махнул рукой. Аноженко медленно подвел грузовик к легковушке и остановился, не глуша мотор. Оставив автомат в кабине и поглубже натянув кепку, выскочил из машины, сделал два шага вперед и вскинул руку в приветствии, сжатый кулак правой руки к левой стороне груди. Это была интерпретация древнего воинского ритуала — удар кулаком по груди напротив сердца, символ готовности отдать жизнь за вождя. «Виноват, господин капитан!» «Отставить! Машина загружена!» «Никак нет, не совсем. Приказано прибыть к цементному заводу для вывоза оборудования, господин капитан». «Какого черта? Там давно нет ничего и никого!» — рявкнул капитан. «Какой идиот отдает такие приказы?» «Не могу знать, господин капитан!» — выкрикнул Аноженко, поедая офицера преданным взглядом. «Приказано прибыть, встать под погрузку и ждать майора Бормана!» Фамилия вылетела сама собой. Паша и сам не знал, почему ее выкрикнул, но чин вымышленного Бормана он назвал не случайно. Капитан постережется сходу отменять приказ майора, даже незнакомого. И точно. Капитан крякнул, тронул ус, соображая, как быть. В этот момент подбежал сержант в очках с большой бородавкой на подбородке. «Господин капитан, на связь вышел второй лейтенант Занахи! Срочно!» «Что там еще?» — раздраженно откликнулся капитан. «Докладывает, что не может пройти на территорию центрального архива». «Что значит «не может»?» «Его не пускают. Там рабочие из котельной и сторожа. Говорят, что эвакуироваться не хотят, а архив закрыт. Из него уже вывезли все документы». Капитан побагровел, шевельнул усами. В его голове, видимо, не укладывалось, как и кто мог препятствовать военным при исполнении служебных обязанностей. Слышавший диалог Аноженко вдруг вздрогнул. В осажденном городе, который вот-вот возьмут приступом, при всеобщей панике и бегстве только очень заинтересованные люди будут сидеть на месте. Но чем они заинтересованы? Не допустить посторонних на объект? А что там такое на этом объекте? Капитан продолжал кричать. «Что у Занахи людей мало и оружия нет? Немедленно передайте приказ пройти в архив. В случае оказания сопротивления применять оружие». «Есть!» — вытянулся в струнку сержант. «Бегом!» Сержант развернулся и рванул к машине связи, от которой шел толстый кабель к колодцу. В этот момент Аноженко и решился. «Господин капитан!» — громко сказал он, выпячивая грудь колесом. «Разрешите доложить! Разрешите следовать дальше! Господин майор ждет! Господин майор сердится! Он не любит, когда опаздывают!» Капитан не сразу перескочил с одной темы на другую, а тут еще подбежал высоченный лейтенант с каким-то испуганным бледным лицом и что-то зашептал прямо на ухо капитану. Тот тоже вдруг побледнел, глянул в сторону, где шел бой. Видимо, пришли плохие вести. «Разрешите ехать!» — вновь встрял Аноженко. «Да езжай ты уже, идиот!» — отмахнулся капитан. «Проваливай!» Два раза просить Пашу не надо. Он бросил кулак к груди и побежал к машине. Быстро залез и сразу стал выворачивать машину влево. «Коля, станция работает?» «Да». «Командир, ты меня слышишь?» «Слышу», — откликнулся Баскаков. «Что там у тебя?» «Командир, я, кажется, знаю, где пришельцы». Аноженко коротко пересказал диалог капитана с сержантом и объяснил свою догадку. Баскаков торопливо прикинул, имеет ли право на существование версия Паши и сколько в ней здравого смысла. Честно говоря, факт отказа от эвакуации сам по себе малопримечателен. Кто знает, какие мотивы у людей. Но вот препятствие действиям военных в такой обстановке — это уже подозрительно. Военные могут и оружие в ход пустить. Зачем рисковать так глупо? «У кого карта?» — спросил Баскаков. «Где местный архив расположен?» Севастьянов полез за картой, но первым откликнулся Жарков. «Это смежное с муниципалитетом здание. Стоит позади него. Там вроде только один подъезд со стороны улицы». Иван уже достал карту города, развернул ее и быстро нашел искомый объект. «Вот он, прямо за муниципалитетом. Это ж выходит... выходит, что и муниципалитет, и архив имеют один источник основного и резервного питания», — подхватил Жарков. «Там, наверное, еще что-то запитано». «Значит, затворники не пускают военных не к архивам. Они боятся, что найдут что-то другое». «Ретранслятор», — веско произнес Баскаков. Былые сомнения покинули его, а на губах вдруг возникла легкая улыбка. «Вот они где засели, гады!» «Вообще-то не факт», — начал было Севастьянов, но Баскаков его перебил. «Скорее всего. Близко к центру, удобно и безопасно. Кто полезет в архив?» «Вот сукины дети!» Он достал радиостанцию. «Паша, ты гений! Гоните к архиву, только подъезжайте со стороны!» «Знаю», — отозвалась радиостанция. «Уже посмотрели по карте. Витя, это шанс!» Баскаков улыбнулся и кивнул. «Пожалуй, так». Улицы в центре города уже опустели. Большая часть беженцев успела выйти из города или достичь восточных окраин. Тыловые службы тоже в основном вывезли имущество. Ну а тех, кто промедлил, застал врасплох новый штурм. Он начался с появления над Тигуреном вражеских самолетов. Это были юркие истребители, выполнявшие роль штурмовиков и бомбардировщики. Сбросив бомбы и расстреляв пулеметные ленты, они ушли, а потом заработала артиллерия. Крупнокалиберные стволы били по выявленным целям и местам возможного расположения противника. Канонада не успела смолкнуть, как пехота, поддержанная танками, пошла вперед. Потрепанная оборона дала трещину, и кое-где враг прорвался. Бой перешел в самую тяжелую и сумбурную фазу — слоеного пирога. Второй лейтенант Занахи, получив взбучку от начальства, действовал более решительно и приказал солдатам взломать не очень-то крепкие ворота забора, отгораживающего двор архива от улицы. Солдаты бросились выполнять приказ, но их встретил неожиданный и весьма сильный огонь. Занахи вполне логично предположил, что сюда уже добрался враг. Людей у него было немного, да и те не обстрелянные тыловики. И лейтенант счел за благо отступить, а потом доложить о произошедшем. Забрав раненого, солдаты отступили. А через 10 минут во двор заехала машина землян. Здание Центрального, регионального и городского архива — двухэтажный особняк, выстроенный в стиле модерн. С муниципалитетом соединен аркой в торцевой части. Первый этаж — кабинеты сотрудников, каталоги, периодика. Второй — хранилище книг. Подвальный этаж — запасники, технические помещения и генераторная, которая питала энергией сам архив, муниципалитет и еще 2 здания. Во дворе находилась котельная, подсобные помещения и гараж. От улицы и общего двора архив отгорожен деревянным забором. Забор ставили давно, он уже изрядно обветшал и покосился. Главный вход в архив находился в левой торцевой части здания, запасной во дворе. Высокие узкие окна первого этажа были забраны решеткой. Терять время и искать все ходы-выходы было некогда. Баскаков велел остановить машину в 30 метрах от забора за деревьями. На разведку времени тоже не было. Снаряды рвались на соседние улицы, а бой неуклонно шел к центру. Полковник в нескольких словах разъяснил диспозицию и негромко шепнул: «Ну, с Богом!» В качестве подставки сгодилась урна, перевернутая вверх дном. Севастьянов, самый рослый из разведчиков, высунул голову за забор, бросил взгляд по сторонам и махнул рукой. Бесков, Жарков и Стасюк разом перемахнули через хлипкие доски и веером разбежались в стороны. Севастьянов тоже прыгнул, ногой вышиб палку, подпиравшую ворота, и просто отодвинул их в сторону. Подбегавшему Баскакову указал на отверстие в заборе. Тот кивнул. Уже заметил гильзы на земле, отпечатки сапог и пятна крови. Видимо, незадачливый Занахи получил отлуп. Совершенно случайно земляне подъехали к архиву в тот момент, когда большая часть сотрудников архива была в подвале. Они отключали, разбирали и паковали некую аппаратуру, о наличии которой здесь не подозревало ни руководство архива, ни другие сотрудники. Только главный энергетик муниципалитета знал, что стоит в подвале нечто такое, что забирает часть электроэнергии, но за свое знание он получал ежемесячную прибавку к зарплате и держал язык за зубами. А с началом эвакуации с энергетиком, вот беда, произошел несчастный случай. Во время авианалета пулеметная очередь прострочила не вовремя выскочившего на улицу специалиста поперек груди. Бывает. Один из сотрудников был в гараже, готовил машину. Он-то и услышал шум во дворе. Думая, что приехал кто-то из местных вояк, подхватил пистолет-пулемет и вышел за ворота. И лоб в лоб столкнулся с Оноженко. Реакция сотрудника была молниеносной. Он вскинул оружие, одновременно снимая его с предохранителя, и получил прикладом в висок. Павел тоже обладал отменной реакцией и огромным опытом в скоротечных сшибках лицом к лицу. Незнакомца сноровисто обыскали, но кроме оружия, сумки с 2 запасными магазинами и небольшого складного ножа ничего не нашли. Тело заволокли в гараж, Мимоходом глянули на машину. Грузовик «Сах», новенький, в заводской краске, с чистыми стеклами, с пахнущими кожей сиденьями. Вот и еще один трофей. Что-то в последний час везет разведчикам на транспорт.